Часть седьмая. Май-ноябрь 1945 года. Вальтуаз. Глава 37. Хлопали двери, перекликались люди, холодный ветер надул занавески, и она отбросила их, чтобы закрыть раму. Выглянула, чтобы понять, где находится. Канистры с молоком гремели в тачке, управляемой мальчиком в синей блузе и белом берете. Женщина со скрипучим голосом, одетая в поношенную мужскую одежду, спрашивала господина Катула, не хочет ли он поменять три головки козьего сыра на зайца, еще трепещущего и маленькую фляжку с кровью. Господин Катул возражал, что зайца он и сам может застрелить, она уговаривала. «Конечно, можете, но не такого славного, как этот, только посмотрите, как он хорош». «Позвольте мне взглянуть на него, мадам. Он и маленький трюфель. И я дам вам четыре головки». «На улице еще совсем темно», — подумала она. Ветер бился в ледяные стекла, и она спросила себя, неужели по-прежнему на дворе май? Вчера точно был май, и я рассталась с Доминик и встретила человека с сыром, а затем другого человека. «Добрый день, малышка, я Катул». Она разглядывала высокую каменную стену, окружающую сад, и так похожую на монастырскую. Грядка краснокочанной капусты, салат, лук-порей, цветущий горошек, яблони, вишни, абрикос, большое фиговое дерево, дикие ирисы, проклюнувшиеся тут и там. Это все еще должен быть май. Соланж мертва. Доминик, где она? Я здесь, но где это? Хотя вельветовые брючки, аккуратно сложены на комоде, на ней по-прежнему желтый свитер, заменивший ночную рубашку. Ботинки обнаружились рядом с кроватью. Девочка быстро оделась, открыла дверь, выводящую в темный коридор и на крутую деревянную лестницу, по которой она спустилась, не помня ничего о том, как поднималась по ней. Еще один темный коридор и приглушенные голоса с другой стороны маленькой зеленой двери. Она постучала. «Входи, входи, доброе утро, Амандина!» «Он кажется еще больше, чем вчера». Свежая белая рубашка, голландские синие подтяжки, маленькая аккуратная оборотка и усы. Как я могла вчера не заметить его бороды и усы, еще влажные после утреннего туалета? Он зачерпнул из большой белой миски нечто, похожее на жидкую красноватого цвета похлебку, попробовал, поднялся ей навстречу. Девочка протянула руку, которую господин Катул бережно пожал. «Бонжур, мсье». «Бонжур, моя маленькая и желанная гостья!» «Присаживайся, это Изольда. Мадам Изольда, могу я вам представить?» «Добрый день, дорогая!» Мадам Изольда была худой и высокой, с впалыми щеками, глазами жидкого коричневого цвета, непрерывно моргавшими, белыми до синевы зубами, темными волосами с легкой примесью седины. Ее дыхание пахло семенами аниса, загрубевшими руками она погладила Амандину по щекам, глядя на нее широкой улыбкой. «Ты так крепко спала прошлым вечером, когда мсье принес тебя сюда, что я помогла раздеть и устроить поудобнее, чтобы ничего не мешало видеть сладкие сны. А теперь, конечно, ты хочешь есть». «Не очень. Я съела довольно много сыра вчера». «Хлеб, немного хлеба и теплого молока». И утреннее яйцо с несколькими каплями бренди. Тебя необходимо подкормить, вижу это отчетливо. Изольда разбила большое коричневое яйцо в чашку без ручки, энергично взболтала его вилкой, добавила в чашку несколько капель из высокой зеленой бутылки, снова размешала и, вручив микстуру Амандине, кивала головой, подгоняя. Одним большим глотком. Это единственный способ проглотить. Амандина выпила, задохнулась, но быстро восстановила дыхание. Она неуверенно улыбнулась Катулу, который, смеясь, проговорил. «Добро пожаловать в Вальдуаз, малышка. У нас не слишком богато с едой, как ты еще увидишь, но есть несколько действительно хороших куриц. Свежее сырое яйцо каждый день восполнит недостаток других продуктов, что радует». Амандина порвала хлеб на маленькие кусочки, разложив их на белой вышитой салфетке. Когда Изольда поставила на стол чашку горячего молока, девочка обхватила ее руками. Глоток, улыбка Катулу, еще глоток. «Завтра на завтрак я приготовлю то, что тебе очень должно понравиться. Хлеб, пропитанный красным вином. сахаром было бы еще вкуснее, но...» Вытерев руки о передник, Изольда присела к столу. Все трое молчали, переглядываясь и кивая друг другу, пока Катул не произнес: «Мадам Изольда — наша домоправительница Амандина, наш главнокомандующий, выражаясь точнее. Она лучше может оценить, что тебе...» «Первым делом надо разобраться с одеждой и с обувью». «Да-да, конечно, рынок». «На рынке ничего нет. Я днем возьму девочку с собой, когда пойду домой, и мы посмотрим, что сохранилось в моих сундуках. Всегда что-то найдется». «Это очень любезно с вашей стороны, но я могу обойтись тем, что на мне, ведь я скоро должна уехать». «Уехать?» — переспросил Катул. «Да, мсье. Доминик должна была вам рассказать, я еду домой». «Я не говорил со своей дочерью больше года, Амандина. Мне сообщили, что у тебя есть какие-то друзья на севере, у бельгийской границы». «Авизе, около Реймса, их имя Жофруа». «Я действительно в курсе, но, видишь ли, почему бы тебе все-таки не пойти вместе с мадам Изольдой в то время, как я доберусь до своей работы? И после обеда мы поговорим». «О том, как мне дойти до дома?» «О том, почему тебе лучше остаться здесь с нами, по крайней мере, пока». Мадам Изольда нагрела воду в большом котле на дровяной печке и налила в большую глубокую цинковую сидячую ванну. Полотенце, щетка, похожая на те, которыми сестры женского монастыря имели обыкновение драить лестницу, о чем Амандина тут же сообщила, кусок сероватого мыла. Изольда принялась отмывать тонкие ручки и ножки девочки, прополоскала ее волосы, полила прохладной водой, миндальное масло, фиолетовые капсулы, из которых получается сиреневая пена. Соланж мертва. «Простите, мадам». «Я говорю, все пройдет, детка. Пока мы не сошьем что-нибудь новенькое, надень то, что я нашла в твоем чемодане. Я все погладила, пока сойдет». Амандина застегнула старую клетчатую рубашку и натянула черный сарафан с отделкой из темно-синих и белых полос. Одежда была тесна и коротка для ее удлинившегося тела. Мадам только вздохнула. «Я должна приготовить мсье ланч, замариновать зайца, чтобы пропитался, подмести немного и застелить кровати. Тогда мы сможем идти. Очередь ближе к 10 будет короче. Таким образом, нет никакого смысла спешить. Сиди на солнышке, чтобы побыстрее высушить волосы. Какие красивые у тебя локоны, Амандина». Катул пригласил Амандину посидеть с ним в саду. Он поставил два тяжелых железных стула под яблони. Хотя было еще светло, он зажег маленький фонарь и пристроил его между веток. «Амандина, я понимаю твое желание добраться до мадам Жофруа. Хотя я не знаю твою историю целиком, я знаю, что... Ну, в общем, я знаю достаточно, чтобы понять, почему ты стремишься увидеть ее». «Вы знаете о Соланж?» «Да. Я знаю, что она была твоим опекуном, вы ехали на север к ней домой. Я знаю, что она была убита». Катул подождал. Амандина была явно рада отсутствию необходимости многое объяснять. Теперь он понимает, что она должна ехать. «Но это невозможно. Не теперь. Не потому, что это неблагоразумно, и я против, это попросту невозможно. Нет никакого способа дойти. Из Соланж вы бы не прошли. Их деревня находится в районе, который Боши определили как запретную зону. Это область, которая была, ну, в общем, отрезана от остальной территории Франции. Никто не может выйти, никто не может войти. Без специальных документов, без разрешения». «А как получить разрешение?» «Тебе никак, никто не даст. Разрешение оформляют только военные для военных. Для них ты ничего из себя не представляешь. Пожалуйста, послушай меня. Так же, как пытались это сделать Доминик и ее друзья, мои друзья и я приложили все усилия, чтобы связаться с мадам Жофруа. Мы даже попытались связаться с людьми, которые могли бы знать ее, людьми, которые живут поблизости. Их не нашли, Амандина». «Вы хотите сказать, что она мертва?» «Нет, совсем не обязательно. Возможно, мадам Жофруа, ее мать и дочери были перемещены бошами. Это означает, что боши, скорее всего, заняли их дом, их ферму. Вот что могло случиться». пока война не закончена, пока люди не начнут возвращаться в свои дома, в свои деревни, нет шансов отыскать их. Попробуй начать думать об этом доме как о собственном. Не в течение недели или месяца, возможно, в течение очень долгого времени. Насколько долгого? Я не знаю. Ты должна была уже понять за время твоей краткой, полной скитаний жизни. Никто из нас не ведает будущего. Мне кажется, что все или умерли, или скрываются, или потерялись, или кого-то ждут. Катул молчал, он посмотрел на Амандину, отвел взгляд. Ты перечислила все возможности. Но я не мертв, и мадам Изольда тоже, и другие. Я знаю, но вы можете умереть завтра, и мадам Изольда может выйти из дома и не возвратиться, потому что Бош решил выстрелить в нее, скинуть в канаву и затем засыпать грязью. И где Доминик, и где ваши сыновья? Где мать Соланж, где я? Так много Амандина не говорила со дня смерти Соланж. Она, наверное, никогда столько не говорила. Обычно эти имена Амандина произносила про себя. Филипп и Батист, Паула и монастырские девочки, Жозетта. Они проходили перед ее внутренним взором, и Соланж была там. Эдди Ламар, которая олицетворяла для нее мать, тоже там. Она смотрела на человека, сидящего рядом с ней, удивлялась, почему он плачет. «Эту часть твоей жизни мне не рассказывали, Амандина. Я знаю, что ты сирота и все». «Я сама о себе многого не знаю, сударь. Почти столько же, сколько написано в моих документах. Мать неизвестна, отец неизвестен. Я очень беспокоюсь о ней и об отце меньше. Я никогда не задавалась вопросом о нем. Думаю, может быть, из-за Филиппа, отца Филиппа. Он был священником в монастыре. Раньше я считала, что он мой отец. Так было в раннем детстве. И он как бы стал им. Вы знаете, стал моим отцом. Но хотя я думала, что игуменья монастыря моя мама, когда я узнала, что это не так, ну, в конце концов, я даже радовалась, что не она моя мать, понимаешь? Думаю, да, потому что она не была... Как мать? Соланж была. Я думаю, у меня было две матери. Одна умерла, другая потерялась. Я скучаю по той, что мертва, и беспокоюсь о той, что пропала. Ты волнуешься за нее? «Конечно. Разве вы не волновались бы о вашей матери, если бы она исчезла? Я даже не знаю ее имени. Как я найду ее? С чего же мне начать?» «Может быть, это она должна найти тебя?» Сложенный из круглых серых камней длинный низкий дом Катула, изобилующий бесконечными поворотами, сланцевыми дорожками, ведущими через внутренние дворики к замысловатой форме дверям очередного подвала, кладовой или винного погреба, был типичным деревенским строением середины XVIII века, жильем процветающего торговца или, в его случае, зажиточного крестьянина, кто предпочитает удобство деревенской жизни на собственной земле и отсутствие соседей. Когда сыновья и дочь жили дома, когда они росли, хотя и без матери, но при помощи бесконечной вереницы тетушек и кузин, и, естественно, мадам Изольды, дом был полон веселья. Под низкими потолками у ежегодно беленых стен в каждой комнате горели камины, шторы крахмалились, бережно сохраняемая мебель из красного дерева полировалась, плиточные полы так натирали воском, что по ним опасно было ходить. Везде цветы и цветущие ветви, разнообразные фрукты в вазах, кувшинах и чашах, в буфете тарелки из зелено-желтого фаянса, серебро, хрусталь, салфеточки старого кружева. Таким был дом Катула. Пахло ужином и дровами, возбуждающим аппетит тонким ароматом запеченной дичи, свинины, замаринованной в благородном вине с душистыми дикими травами и томившейся в большой черной железной кастрюле Изольды прямо в печи. 20 с лишним лет между войнами стали целой эпохой в жизни человека, и в жизни деревни тоже. Достаточно близко, но не слишком, от Парижа местечко процветало, так как еженочно в город везли дары своей богатой земли, свежие овощи и фрукты, которые продавали на рассвете на городском рынке. Деревня существовала независимо, благодаря деловой хватке и житейской мудрости жителей. Работали кафе и кондитерские, винные магазины, бакалейщики, пекари, мясники, Маленькие ресторанчики с террасами на берегу реки, где летними вечерами танцевали в свете розовых и желтых фонарей. Если быть осмотрительным, можно и жизнью наслаждаться. Еще отложить что-нибудь про запас в деревянную коробку из-под сигар в нижнем ящике кухонного буфета. К новой жизни с бошами и под бошами деревня тоже приспособилась. Постные дни выдавались чаще, но были и хорошие. Дома, парк, школа, мэрия почти не пострадали во время оккупации. В отличие от Великой войны, на этот раз Франция сохранила себя. В некотором смысле она спасла себя. Если прогуляться по главной улице деревни, многое могло показаться неизменным. Конечно, кондитерские не работали, а мясник рубил то, что ему оставляли боши. В бакалее та же картина. В барах молчали кофеварки, предлагали только вино с водой или домашний самогон в толстенных стаканах. Боши такой выпивкой брезговали, но старики по-прежнему играли в карты за накрытыми клеенкой столиками, блефовали и брали прикуп, может, только тише и не так азартно. Рестораны выживали интереснейшим образом. Жители приносили часть своих пайков в обмен на приготовленный поварами суп, чего-нибудь тушеное или запеченное. Десерт сочиняли из спасенных фруктов, капельки меда, вчерашнего хлеба, одного яйца и ложечки сливок. А потом, на следующее утро, продукты, которые жители принесли накануне на обмен, становились основой меню, оригинальной рецептурой, которая процветает французской кулинарии. И правду говорят, хороший повар может приготовить достойный ужин из ничего. И хотя кто-нибудь из стариков частенько перекидывал ремень аккордеона через плечо и начинал наигрывать, никто не танцевал в ресторанчике над рекой. Никто не составил компанию девушке, жених которой был застрелен в первый день оккупации за то, что не сразу отозвался во время переклички, устроенной бошами. Она иногда танцевала на террасе маленького ресторанчика, обнимая руками призрак. Впечатление от оккупированной деревни было, как от холста Вермеера. Слева сияющее солнце, справа бесконечный дождь. И граница между ними проведена остро заточенным ножом и почти невидима, но тем не менее узнаваема, особенно теми, кто помнил, как это было раньше. Катул и группа пожилых мужчин из деревни работали на его земле. Подавляющую часть урожая реквизировали, как и у соседей, и так по всей Франции. Но кое-что удавалось отложить или подобрать. Были пайки, служили подспорьем лес, река. Среди сокровищ месье насчитывалось 3 козы, стая кур, галантный петух, кролик в клетке. Мадам Изольда. Он ждал возвращения детей. Каждый день открывал двери их комнат, а то и не раз заходил, шел до окна, дотрагивался до кроватей. До кровати, где спали боши, и, может быть, еще будут спать, пока его сыновья и дочь спят. Где? Он думал о девочке, об Амандине. Рано повзрослевшем ребенке. У нее нет ничего, кроме потертого чемодана и чужих ботинок. Она беспокоится о своей матери. Хотя Амандина жила с Катулом и Изольдой уже в течение 2 месяцев, она до сих пор здоровалась с каждым из них за руку, спускаясь утром на кухню. Обязательно благодарила, прежде чем сесть за стол, и снова перед тем, как встать. Она полюбила их, то, как они смотрят и говорят, что делают, простые обряды деревенской жизни. Она ловила себя на ощущении счастья, которое освещало ее жизнь Соланж. Что-то вроде этого. Она даже задавалась вопросом, насколько плохо радоваться жизни в отсутствии Соланж. Не стала ли Амандин ее забывать, если не вспоминает о ней ежечасно? Правда ли, что Соланж всегда рядом? Нет, не рядом, а внутри нее. Да, внутри. Когда Катул уходил утром по своим делам, Амандина и мадам Изольда принимались за свои. Изольда только удивлялась выносливости девочки, несмотря на ее хрупкое сложение. Она полировала и скребла, поднимала и приносила, быстро справлялась с любым заданием, а время от времени ее посещали собственные идеи, особенно по поводу обеда. «Салату необходима заправка. Могу я поэкспериментировать со сломанными листьями? Мне нужно 2 яйца и молоко. Я знаю, у нас есть сыр, а мускатный орех?» Вместе Амандина и Изольда выстаивали очереди за пайками, бродили по магазинам, чтобы посмотреть, что там появилось, посещали рыночек за церковью, где деревенские женщины продавали то, что смогли собрать сегодня в саду и огороде. Изольда гордилась Амандиной, как будто собственным черноглазым кудрявым ребенком, ее манерами, ее красивой речью, легкостью в общении со взрослыми незнакомыми людьми, ее самообладанием. Она перешила два своих лучших платья, которые берегла для торжественных случаев, так и не произошедших в ее жизни, на растущую девочку. Из матового розового шелка она выкроила сарафан-передник с оборочками и короткими рукавами, из остатков сшив пояс и шаль. Амандина же особенно любила коричневое платье с белыми пуговицами от ворота до подола. Изольда нашла на рынке несколько подержанных вещей — серый передник из серсакера, сжатой ткани в полосочку, две белые хлопчатобумажные блузки с кружевными воротниками, пару широких холщовых штанов, какие носят в поле фермеры, а также деревянные башмаки, никем не ношенные и до сих пор связанные длинным шпагатом, черные полуботинки и сапоги для работы в саду и чтобы в лес ходить. Из батиста, когда-то купленного на занавеске, она сшила рубашки с прорезями, которые украсила розовыми ленточками, панталончики с эластичной талией и ночную рубашку. Изольда уже беспокоилась о зимнем пальто для Амандины, о чем поставила в известность всех соседей. От них было два шага до небольшого металлического мостика, на котором старики и дети ловили рыбу. Изольда договорилась с ними об обмене части улова на сыр или даже на ужин. Старики, естественно, предпочитали приглашение на ужин, и это радовало как Изольду, так и Амандину, и они отправлялись вниз по дороге, обсуждая, что будут готовить и печь, как будто готовились к грандиозному званому обеду. Через некоторое время девочка начала замечать, что каждый раз, когда они в магазине или на прогулке, или даже на другой стороне улицы сталкиваются с одной и той же женщиной, Изольда хватает ее за плечи и делает вид, что хочет заглянуть в витрину, или тащит Амандину в кафе выпить стакан воды. Амандина обратила внимание, что при этих встречах Изольда разглаживает ей волосы, пытаясь стянуть в пучок, вынимает семена аниса из кармана и нервно жует их. Нервный тик на глазах усиливался. «Кто эта женщина?» «Какая женщина?» «Вон только что разговаривала с мужчиной с собакой, симпатичная». «Она — старая корова в жемчугах». Амандина хихикнула, но продолжила. «Думаю, я знаю, кто она. Доминик рассказала. Она из другой страны, не так ли? И она любит господина Катула». «Всем нравится господин Катул. И да, она из другой страны. Ее зовут мадам де Базен». «А почему ты так нервничаешь?» «И вовсе нет. Я просто не люблю ее и поэтому стараюсь избегать». «О, вот и все», — мадам Изольда говорила, закидывая очередную горсточку семян аниса в рот и пережевывая их передними зубами. Ее веки нервно подергивались. Где-то за 5 минут до полудня Амандина слышала, как Катул открывает ворота и сбегала вниз, бросая работу, чтобы встретить его. Он кланялся, она кивала головой, и бок о бок они шли в дом обедать. Амандина нахваливала приготовленную Изольдой еду, налитое на один палец Катулом вино, и после трапезы, когда Катул шел отдыхать, она и Изольда приводили кухню и столовую в порядок, проходили 100 метров до маленькой квартиры Изольды вверх по улице на задворках кафе на улице Лепик. Крошечная кухня с каменной раковиной, плитой на 2 газовые горелки, спальня с узкой кроватью, шкаф, открытый очаг, ванная комната с цинковой ванной, стены окрашены в зеленовато-желтый цвет, вперед по коридору, ключ только у Изольды. В шкафу 2 комплекта постельного белья. Иногда они немного спали, но часто просто молчали, отдыхая. Когда говорили, то в основном о еде. О том, что они приготовят на вечер, на следующий день. О том, что они могли бы приготовить, если бы... Изольда мечтала о цыплятах, тушеных в сливках с яблоками и луком, сбрызнутыми кальвадосом. Хотя она уехала из Иль-де-Франса в 25 лет, но родилась и выросла в Нормандии, Диеппе, и всегда тосковала по родной кухне. Она рассказывала о тончайших блинчиках из гречневой муки с начинкой из свинины с яблоками, приправленной камамбером. Жарить на лучшем нормандском масле и сыра не жалеть. Она стремилась поделиться рецептом запекания свежевыловленных мидий в несмытой морской соли со сливками, лавровым листом и почками сухого чабреца, растертыми между пальцев. «Но я люблю готовить и речную рыбу, любую, что выловят мальчики и старики и донесут до меня. Карпа, сама, щуку, лосося. Я вынимаю кости, солю, кладу на водоросли и веточки тимьяна и накрываю тяжелой тарелкой и придавливаю камнем и оставляю на несколько дней. Ах, соусом из семян горчицы и сливок. А горох? Давай завтра сварим суп. Мы потушим стручки с мятой, и когда они станут совсем нежными, мы прокрутим их через мельничку, добавим целый горошек и прокипятим в воде с морской солью 2-3 минуты до пюре. Сливочного масла для полного вкуса, горсть шкварок и жареный хлеб. «Вкус мяты я узнаю, и шкварок», — голос Амандины был мечтателен. «Для дикой спаржи уже поздно, но иногда можно найти несколько побегов у реки. Омлет. Я варила суп из топора, когда мы ночевали в лесу. Картофель, черствый хлеб, дикие травы. Если у нас было яйцо, мы вбивали туда яйцо. Было очень вкусно, мадам. В сентябре, если ты найдешь мне лисичек, сморчков, горстку рогов изобилия и несколько земляных грибов, я сделаю самые сочные». Они никогда не говорили о том, как она жила до их встречи. Изольда однажды сказала: «Когда ты захочешь что-нибудь рассказать о себе, тогда и расскажешь, о себе или о других. Если это случится, я хочу, чтобы ты знала, что...» «Я знаю». Вечером после ужина, когда Катул налил вино в последнюю ложку супа, поднял ее ко рту и выпил, после того, как он расколол несколько грецких орехов из корзинки перед очагом и поджарил ядра в медной жаровне, после того, как он налил рюмку бренди и собрал щепотку листьев и сорняков, а также крошек табака в трубку, зажег ее, вдохнул пару клубов белого дыма, он встает, благодарит Изольду и Амандину за ужин и вешает свой свитер на вешалку у садовой двери. Вытирание тарелок из столового серебра — задача Амандины. Еще она любит, когда приходит к завтраку, чтобы стол уже был накрыт на троих, а на вешалке висели три свитера. Ей нравится, что ее свитер висит на нижней перекладине между ними. Ее желтый с маленькими перламутровыми пуговицами и атласными петельками. Он принадлежал Соланж, а до этого матери Соланж. У Изольды белый, а у него серый с коричневым. Когда Катул надевал свитер, ей всегда хотелось попросить взять ее с собой. Она знала, что он пойдет вверх по реке, к мосту на краю деревни, тому с высокими деревянными перилами, кривому, как горб верблюда. Она знала, что он будет смотреть вниз на воду и курить трубку, и останется там, пока не потемнеет. Из своего окна в верхней части дома она всегда поглядывала, как он там, на мосту. В некоторые вечера к нему подходили другие жители деревни. Она видела огоньки раскуриваемых трубок, они здоровались, пожимая друг другу руки или похлопывая по плечу. Чаще он находился там в одиночку, и она задавалась вопросом, о чем он думает, опираясь на высокие деревянные перила. Однажды вечером, когда она уже помогла Изольде с мытьем посуды, Амандина взяла свой желтый свитер и пошла за ним. Катул услышал девочку, прежде чем увидел, услышал легкие шаги на деревянном помосте и выпрямился, поворачиваясь к ней. Он улыбнулся, как будто ждал ее, и понял, что на самом деле ждал. Необходимости говорить не было, они просто смотрели на реку. Через некоторое время Катул сказал: «Мне нравится, как речная волна бьется о камни, пытаясь допрыгнуть до небес. Мне нравится ощущать себя пылинкой под светом звезд». «Пылинкой?» Он убрал трубку в карман, поднял лицо к небу. «Пылинкой в хорошем смысле слова. Пылинкой перед этим величием». «Мне всегда хотелось откинуться назад так, чтобы видеть больше неба. Я наклонялась все дальше и дальше назад, пока моя голова не закружилась и я не почувствовала, как будто я окружена небом, как будто я внутри него. Наверное, так чувствуешь себя, когда умрешь? Может быть. Это так? Не уверен. Зачем же ты приходишь сюда каждый вечер? Я думаю о прожитом дне, о своих детях. Я разговариваю с ними, спрашиваю, как они живут. Себя спрашиваю, все ли сегодня получилось. И как сегодня? Сегодня хороший день. Почему хороший? Иногда тебе очень холодно, а потом ты входишь в дом и греешься у камина. Это такое чувство. А что делать, если у тебя нет этого чувства? Что делать, если ощущаешь холод, только холод? Что делать, если не можешь найти дом с огнем? Наверное, оно придет на следующий день. И тогда, возможно, я почувствую. Я пыталась, но иногда мне уже не хочется. Нельзя согреть все вокруг, чтобы было не так холодно. Катул раздул трубку, на это потребовалось время. Левую руку он опустил вниз, позволяя ей повиснуть свободно ладонью вверх. Заметив, что он сделал, Амандина посмотрела вниз на свою руку, в то время как Катул наблюдал за клубами дыма, закручивающимися над трубкой. Когда она вложила свою руку в его, он сжал пальцы и так и стоял. Курил, смотрел в будущее. Через некоторое время Катул почувствовал, что кулачок разжался, и тоненькие пальчики переплелись с его. Они проговорили некоторое время, а затем шли обратно через мост, вниз по дороге мимо кафе и пекарни, от ресторанчиков с пустыми террасами, мимо магазинов и других домов. Они прошли весь путь домой.